В нашей стране в свет выпущены новые почтовые марки, отражающие Пхеньянский дом престарелых, корейское национальное дерево сосну, корейскую национальную одежду и разные лекарственные растения.